Книга «Искупление». Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на наше изучение книги чисел. Это является продолжением изучения книги «Исход». Бог вывел израильский народ из Египта, и теперь они идут в обетованную землю. Вход в обетованную землю был отсрочен на 40 лет по причине неверия народа. Сегодня продолжим изучение 21 главы книги «Чисел». Израильтяне приблизились к концу своего странствования и маршируют в боевом строении в бой. В стихах с 1 по 4 они переживают победу над хананеями и нарекли имя месту тому Хорма. От этого места победы они пошли в обход, чтобы миновать землю Едома, к Черному морю. Он был очень длинный путь, и народ стал малодушествовать. Едом находился на территории современной Иордании. Едомляне были очень враждебно настроены к евреям и отказали в разрешении пройти по их земле. И говорил народ против Бога и против Моисея. Они начали жаловаться на свою диету, несмотря на то, что имели хорошее здоровье в течение почти 40 лет. Манна была полноценным питанием, и вода была снабжена Богом из источников. Снова и снова они выражают свое желание возвратиться в Египет. Как неразумно! Сатана и по сей день старается посеять такие мысли в разуме Божьего народа. Они говорят, жизнь посвящения для Бога слишком тяжела. Нам не достает радости этого мира. Мы пропускаем удовольствие. Давайте вернемся к нашим мирским друзьям. Это неверный образ мышления. Общение и жизнь с Богом никогда нельзя сравнить с старой жизнью во тьме, вдали от Бога. Но они роптали на Бога и Моисея. Последствия записано в 6 стихе. «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». Какие они неразумные! Сначала ропщут и восстают на Моисея, а затем обращаются к Моисею, чтобы он помолился об их спасении. И помолился Моисей о народе. Какое это чудная мысль! Этот народ так часто роптал. Они часто испытывали Божий суд и наказание. Каждый раз они обращались к Моисею как к ходатаю. Вот человек, стоящий в молитве пред Богом, ходатайствующий за взбунтовавшийся народ. Отвечая на молитву Моисея, Господь дал указание для спасения этого грешного народа. Моисей должен был сделать изображение ядовитого змея и поместить его на шесте. Бог сказал, «Ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Я могу себе представить, что некоторые из народа думали, что это глупость. Они, вероятно, говорили, «Разве это средство может быть таким простым? Давайте что-нибудь сделаем». Присоединимся куда-нибудь, примем крещение, прочтем молитвы, иначе это слишком просто. Но здесь Бог говорит, взгляни и живи. Те, которые поверили и взглянули, были избавлены от смертельного яда. Те, которые оказались взглянуть, погибли в своих грехах. Нам дано значение этой истины в Новом Завете. Когда Иисус беседовал с еврейским раввином Никодимом, он сказал, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова находятся в 3 главе Евангелия от Иоанна. Здесь нам дан пример толкования Библии. Как понимать Библию? Библия сама себя объясняет. Иисус объяснил значение этого происшествия с евреями в пустыне. Медный змей был поднят на шесте посреди стана. Всякий, взглянувший, был спасен от смерти. Спасение было предложено всем. Те, которые взглянули, получили жизнь. Те, которые отказались взглянуть, умерли от справедливого суда над их грехом. Иисус сказал, что Сын Человеческий должен быть вознесен, что Он подразумевал. Вы скажете, Он был возвестен на крест. Он висел на кресте между небом и землей. Некоторые стояли у креста и плакали. Другие стояли и насмехались над Иисусом. Но это не все. Иисус дал этим словам большее значение, говоря, «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил Он, давая разуметь, какую смертью Он умрет. Но я думаю, что это также указывает на Его воскресение. Иисус, Мессия, вознесся от земли. Его больше нет на кресте. В настоящее время мы не поклоняемся Иисусу на кресте, но радуемся, что Иисус жив во веки веков. Благоговеем пред пустой гробницей. Преклоняемся пред воскресшим Господом. Обратитесь к Нему за исцелением, освобождением и спасением. Итак, мы видим, что спасение, данное в пустыне, было пророческим изображением спасения, которое будет дано через пришествие Иисуса Мессии, ибо и по сей день жалом греха является смерть. Исцеление и освобождение от ада греха нам предоставлено через смерть Иисуса. Благая весть говорит: «Взгляни и живи». Пророк Исаия говорит такие слова: «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра, без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно. Кушайте благо, и душа ваша да насытится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко». Возвратимся к нашему тексту, 21 главе чисел. Мы видим большое изменение. После этого освобождения от суда народ идет вперед. Они приходят к месту, называемому Беэр. Это то место, где Господь им дал колодец с обилием воды для нужд всего народа. Здесь они воспели песнь. Вновь они поют песнь славы и благодарения. Их предыдущая песнь благодарения была спета 40 лет тому назад, после того, как они перешли Черное море. И вот они поют песнь: «Наполняйся, колодец, пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа, законодателям жезлами своими, из пустыни отправились в Матану». Они благодарили Бога за то, что Он их снабдил водой. Весь народ, князья и знатные копали. Весь народ совместно трудился, и Господь сделал так, что пробилась вода. Далее нам говорится об успешном продвижении израильтян. Они поют хвалу Богу, и Господь дает им победу. Дан целый список царей и народов, над которыми они одержали победу. Они идут в обетованной земле. Вера и послушание дает победу и благословение. Они странствовали в пустыне 40 лет. 40 лет были потрачены напрасно. Но теперь они приближаются благословением, которое пообещал Бог. как дело обстоит с вами и прожитыми годами вашей жизни. Так часто мы видим на опыте, эта жизнь без Бога тщетна, бесплодна и напрасна. Я уверен, что если вы истинный христианин, который уверовал недавно, то вы сегодня скажете, почему я не уверовал раньше? Почему так много напрасно потрачено времени? Пророк Исаия задает вопрос. Почему вы тратите серебро и время на то, что не насыщает? Разве это не так у большинства из нас? Так много напрасно потраченной жизни, так много ненужных занятий. Жизнь с истинным смыслом начнется тогда, когда мы взглянем на истинного Агнца Божия. Он вознесся над землей смертью и воскресением, и Он даст спасение и еще добавочно вознаградит радостью и миром. Шалом.